Салат оливье. Узнав о неминуемой смерти, я собрал семейный совет. Гарик предложил отправиться в путешествие. Жена — дописать статью к ее фотографиям. Трезвомыслящая мать — крепко выпить. Сын — умереть смертью героя. И только отец чистосердечно порадовался тому, что он-то уже прожил 73 года, а этого, как говорится, не отберешь. Не став никого слушать, я решил начать новую жизнь, причем с того же, что Петр I, с календаря. Перебирая варианты, я остановился на эпохе Хэйян. Японцы, которые тогда еще не изобрели гейш, самураев и харакири, вели тихую жизнь. Ни с кем не воевали, никуда не ездили, даже рыбу, как медведи, ели сырую. Их календарь мне понравился тем, что, не твердо отличая день от ночи, он придавал значение одним праздникам. Теперь мой год начинался с укрепления зубов редиской. В седьмую ночь первой луны наступал праздник синих лошадей, который отмечался в конюшне. В третью луну я читал стихи змеям. В четвертую купал Будду, в пятую пугал злых духов ирисами. В седьмую посыпал листьями сад, в восьмую выпускал птиц и рыбок. В девятую умывался собранный с хризантем росой, наконец, в последнюю ночь года изгонял дьявола, чтобы начать утро редиской. Новая жизнь не оставляла времени на старую, и вскоре я устал от обеих. С детства мечтая быть иностранцем, я даже не догадывался, насколько это хлопотно. Возможно, потому, что у меня совсем не было опыта. Им обладала только рязанская бабушка. Муж ее слыл румынским шпионом, сестра — немецкой подстилкой, племянник с варяжским именем Аскольд возводил асуанскую плотину. Эту ветвь семьи я понимал хуже, потому что был еще маленьким. Все они жили в военном городке Кубинка. Я попал туда на каникулы и сразу погрузился в совершенно новые заботы. Кубинку населяли отставники. На старости их, как всех легионеров, жаловали землей, под огород. Подмосковная почва, однако, была худосочной, и вся местная жизнь вращалась вокруг навоза. Огородники брели за коровами и дрались за каждую лепешку. Понятно, что самой влиятельной личностью в Кубинке был пастух. Хозяин Авгиевой конюшни, он гулял по буфету и позволял себе лишнее. Усилие оправдывал поздний, но обильный урожай. Лучше всего удавалась редиска. К обеду ее подавали в ведре, но на третьей штуке аппетит кончался. От редиски спасались грибами. Собирая их натощак, я научился ценить нашу неказистую природу, где краше всех поганки. Все хорошие грибы, не считая смазливых маслят, простоваты, как родственники. Одни шампиньоны от лукавого, но их никто и не брал. Узнав, что я научился отделять добро от зла, пионеры Кубинки приняли меня в тимуровцы. Это тайное, но благотворительное, вроде масонов, общество ставило себе целью пилить по ночам дрова для красноармейских вдов. Но поскольку здешние отставники были по интендантской части, они вовсе не собирались умирать. И мы удовлетворяли тягу к подвигам тем, что обчищали их сады, давясь незрелыми, как наши грехи, плодами. Я до сих пор не знаю, что побудило дядю Аскольда, взрослые милосердно звали его Аликом, бежать из этого скудного рая в Египет. Возможно, он слышал о скарабеях. Так или иначе, факт путешествия был неоспорим. Потрясенный увиденным, он ни о чем не рассказывал. За него говорили нильские трофеи, крокодиловый портфель и запорожец. Полжизни спустя мне удалось набрести на дядины следы. В Асуане, считавшемся в Кубинке Багдадом, не было даже верблюдов. Спрятанный от греха подальше магазин торговал коньяком на глицерине. Из закуски Асуан предлагал финики с налипшей от газетного кулька арабской вязью. Их продавали завернутые в черные мешки женщины с неожиданно бойкими глазами. От январского солнца не прятались только мальчишки. Распознав знакомого иностранца, они чисто спели гимн советских инженеров. «Напиши мне, мама, в Египет, как там Волга моя живет». Кроме разговорчивых, как попугаи и детей, память о прошлом хранила единственная городская достопримечательность. Памятник нерушимой советско-арабской дружбе, работы скульптора-диссидента Эрнста Неизвестного. Монумент изображал лотос и не слишком отличался от фонарного столба. Убедившись, что все в Асуане связано с родиной, я отправился обедать в ресторан «Подмосковные вечера», привольно расположившийся в бедуинской палатке. «Грачи прилетели», — приветствовал меня хозяин по-русски. В пыли ковыляли знакомые по Саврасову птицы. Как американские старухи, они проводили зиму в тепле. Ресторатору, впрочем, было не до перелетных птиц. Простой филлах, он жаждал мудрости за даром и получил ее в университете Патриса Лумумбы, изучая политэкономию социализма, разочаровавшую его отсутствием раздела «прибыль». Зато блондинки помогли ему освоить русский язык, но и они не знали рецепта русского салата. Я признался, что тоже о таком не слышал. «Этого не может быть!» — закричал араб, расплескивая чай из кривого стакана. «Его едят по всей России, только называют по-разному. В Москве фестивальный, в Ленинграде пикантный, на вокзале дружба народов». Тут меня осенило. Я встал от торжественности и сказал: «Вы не знаете, о чем говорите? Нет никакого русского салата. Есть салат оливье. И сейчас я расскажу, как он делается». Салат этот по происхождению русский, но, как Пушкин, он был бы невозможен без французской приправы. Я, конечно, говорю о майонезе. Остальные ингредиенты вроде простые и доступны, но правда в целом, а Бог в деталях. Прежде всего, надо выучить салатный язык. У огурца секрет в прилагательном – соленый, а не малосольный. Для горошка важен суффикс, чтобы не путать его с горохом. В колбасе ценна профессия, докторская. Картошка годится любая, яйца только вкрутую. «И это все?» — вскричал темпераментный араб, замахиваясь на меня счетами. «Это только начало», — успокоил я туземца. «Сокровенная тайна салата в соборности. Если нарезать слишком крупно, части сохранят неотесанную самобытность. Измельчите, она исчезнет вовсе. На вид салат кажется случайным, но произвол ограничен искусством. Нет ничего труднее, чем солить по вкусу, разве что варить до готовности и остановиться вовремя. Мудрость удерживает от лишнего. А ведь хочется щегольнуть, например, заемной пестротой креветки. Но улучшать своим чужое, как рисовать усы Джоконде. Умный повар углубляет, не изобретая. Глупый пишет кулинарные книги». «А кто же такой Оливье?» — спросил потрясенный хозяин. «Сдача с Бородина. Пленный француз, царский повар. Точно о нем известно лишь то, что его не было». Как и хотелось неизвестному, мы расстались с арабом друзьями. На память о встрече я даже подарил ему книгу. Шедевр своей бедной юности «Русская кухня для чайников». Мы написали ее с другом наперегонки, страдая похмельем. Неудивительно, что книгу открывал рецепт китайского супа от головной боли. Но тогда я на нее не жаловался. Жизнь была насыщенной, а голова болела только с утра, где бы ни просыпался. Впрочем, в этих приключениях время бежало так быстро, что дней казалось больше, чем ночей. Возможно, так оно и было. Во всяком случае, дневных богов у меня тогда было много, а ночного — ни одного. Когда выпиваешь, откровения следуют без конца, стирая друг друга. Меня это ничуть не огорчало, потому что я черпал убеждения из книг, а их было много. Книги открывали мне глаза, пока их не стало столько, что я смотрел на окружающее со всех точек зрения, кроме своей. Тогда-то Шульман и рассказал мне хасидскую притчу. Перед смертью Равви Зуся сказал: «В ином мире меня не спросят, почему ты не был Моисеем. Меня спросят, почему ты не был Зусей». Ехидна был прав. И я разочаровался в культуре, решив, что она всегда метафора. Одно значит другое. Заставляя нас ходить по кругу, культура позволяет себя узнать, но не понять. «Верно», — говорил ученый Шульман, «зато религия — это метонимия. Одно — не другое. Одно — это все, что есть, другого уже и не надо. Чтобы узнать об осени, нужен один желтый лист, и от безбожья избавит одно чудо». «А от одиночества один марсианин», — согласился я, но не нашел в себе силы поверить Шульману. Религия требует сверхъестественного не от Бога, а от человека. Она учит нас не бояться смерти, бороться с плотью, верить в загробную жизнь и ни за что не цепляться. Зная, что людям такое не под силу, я отправился к Пахомову. «Не Бог тебе нужен, а Родина», — сказал он, не скрывая моих недостатков. «Ты ведь вроде гостиницы в мавританском стиле, которую можно поставить где угодно, кроме Мавритании. Перенимая все, что можно, ты не догадываешься о том, что перенять нельзя. Во мне культура растет, ты собираешь гербарий. Культура как ноги, о своих никто не помнит, а деревянные — и не ноги вовсе». Запомни. Цитата. «Культура не бывает чужой». «А Петербург?» — спросил я. Пахомов небрежно задумался и многозначительно спросил: «Помнишь Ракитина?» Я помнил. Егор Ракитин был большим человеком. Он даже сонеты писал венками. По профессии Ракитин был капитаном недальнего плавания. Надеясь исправить опечатку, Ракитин стал моржом, чтобы переплыть Берингов пролив и сбежать в Америку. Арестовали его еще на Арбате. На допросах Ракитин столько рассказывал про ООН, что следователь положился на блатных, раскрыв им тайну предателя. Дело в том, что между русским Егором и славянским Ракитиным втерся бесспорный Соломонович. Когда готовый к худшему Ракитин вернулся в камеру, уголовники бросились на него гурьбой. «Если распилить алмаз на бриллианты», — пытали они его, — «сколько каратов уйдет в опилки?» Тюрьма не отбила в Ракитине охоты к странствиям. Дождавшись детанта, он отправился в Израиль и вынырнул на Гудзоне, без средств к существованию. Скинувшись, диссиденты помогли капитану обзавестись трехместной моторкой. Ее спустили на воду у статуи Свободы, но окрестили Бабой Ягой. В память о мытарствах первым рейсом Ракитин отправился к ООН. Но в районе 40-х улиц судно дало течь и затонуло на глазах международной общественности. Матросы, жена и дочка, спаслись вброд. Ракитин покинул палубу последним. Бредя по воде, он сдался властям, арестовавшим его за загрязнение Ист-Ривер. Как и в прошлый раз, ООН не пришла на помощь, и Ракитина выручили соплеменники. Вскоре он уже торговал бриллиантами в хасидской лавочке на 47-й улице. Ракитина там легко узнать по татуировке на морские сюжеты. Пахомов видел в Ракитине притчу и любил его в качестве блудного сына. Но я все же рискнул рассказать ему о попугаях. Одним погожим днем эти дорогие бразильские птицы, выбрав, как мы, свободу, сбежали из магазина тропической фауны, чтобы поселиться на приволье неподалеку от нашего дома. Но тут подступила зима, о которой в Бразилии и не слышали. Холода надвигались неотвратимо, как ледниковый период, только быстрее. Обреченные на вымирание попугаи эволюционировали, причем залпом. Наперекор Брэму они придумали гнездо. Вскоре каждый столб в округе оброс их колючими домами. На снегу изумрудные птицы казались побочным продуктом белой горячки. И я обещал Пахомову их показать, хотя бы для профилактики. Пахомов уклонился. Попугаи его не убедили. «Вот видишь», — брезгливо сказал он, Культура от необходимости, а не от роскоши. Ее выбирают вместо смерти и ввиду ее. Она — последнее слово приговоренного. А ты что скажешь? Оммани Падмхум? Крыть было нечем. Я понятия не имел, чем закончить свои дни. Все важное рано или поздно переставало им быть, и это значит, что последнее слово будет наверняка таким же лишним, как все остальные. Жизнь моя состояла из пустяков. Существенной в ней была одна монотонность. Правда, иногда в бесцветном чередовании дней с ночами мне чудился ответ, но не на тот вопрос, ради которого я собирал фотоальбомы. Неспособные вынести мерное движение лет, мы изобрели культуру, которая мешает разглядеть монотонность, остающуюся после того, как мы вымели из себя все, кроме дыхания. Только оно вне культуры. Мысль — мелодия, ее поют. Дыхание — ритм, его мычат. Одно случается, другое сопутствует жизни, ничем не отличаясь от нее. Дыхание — минимальное условие природы, и главное в нем — парность. Ян-инь, сено, солома. Преображающее чудо ритма, рождая из одного два, позволяет нам участвовать в космическом обмене веществ даже тогда, когда мы об этом не знаем. Чтобы дышать, надо жить. И это усилие оправдывает все остальные. Жизнь — крестьянская работа бытия. Все прочее — виньетка на тучных полях мироздания. Будде не нужна культура. Сведя жизнь к дыханию, он открыл в монотонности путь, который никуда не ведет, потому что ты уже на месте и ждать больше нечего. Лиса, обратившаяся в прекрасную девушку из злорадства, открыла влюбленному в нее китайскому студенту его будущее. Нельзя сказать, чтобы оно отличалось от нашего, но узнав, что его ждет, студент пришел в ужас и бежал в горы, чтобы никогда не возвращаться. Оно и понятно. Мы ведь не хотим знать будущее. Мы хотим будущее улучшить. Но только монотонность позволяет о нем забыть. Мальчишкой я отправился на Белое море в опасное полярное лето. Торопясь им воспользоваться, власти отменили время. Круглые сутки принимались пустые бутылки и сдавались на прокат прогулочные лодки. В 3 часа утра девчонки остервенело прыгали через скакалку. В 5 вывозили гулять младенцев. И ночь напролет вязали свое старухи. Солнце едва касалось горизонта и зависало над ним. Молочная мгла гасила свет и глушила звуки. Кроме рева теплохода Михаил Лермонтов, везущего на Соловки пьяных безбилетников. Пробираясь, как они, на север, мы прибились к армейскому эшелону. Бесцельно блуждая по болотам, состав подолгу стоял у трясины. Но мы не решались выйти, потому что никто не знал, когда он двинется вновь. Белесая ночь сменяла такой же слепой день, и о ходе времени мы догадывались только по голоду. Путешествие кончилось вместе с тушенкой. И я так и не узнал, куда мы ездили. Как ты думаешь, Пахомов, что это было? Ад или рай? Чистилище, — буркнул Пахомов, уходя, как он это называл, по-английски, то есть не расплачиваясь. Как всегда, он был прав. Я не верю в вечность мук и блаженства, потому что не могу вообразить ничего вечного, кроме пустоты. Впрочем, и ее я не могу себе представить, даже во сне. Тем более теперь, когда подсознание мое обмелело, и ночи стали нудным продолжением дней. Надеясь на большее, я ложусь спать в шорох, заткнув уши воском. Но мне не поют сирены, и просыпаюсь я, каким был, лишь немного короче.